Глава 23. Однако ничего придумывать его высочеству так и не пришлось. Ближе к обеду вылетели им навстречу из-за поворота мощные лоси с фиолетовыми глазами, запряженные в легкие коляски-двуколки, окружили кольцом отряд. «Эльфы!» — успел крикнуть в распахнутое оконце кареты Гарстон. А уже в следующий момент его решительно оттерла в сторону от дверцы тройка стройных красавцев в эльфийского кроя костюмах салатного цвета. «Где он?» — высокомерно поинтересовался Анлер Тинурвиэль, требовательно глядя на загородившего сеньориту секретаря своим телом принца. И вдруг увидел то, во что превратился недавний конверт. «Ого! Кто?» «Я», — вздохнула Илли и честно взглянула ему в глаза. «Я просто полила его. Он пить хотел». «Давайте сюда!» Эльф решительно протянул к зеленому чуду руку и ошеломленно замер. В той стороне у Эллина, с которой приближались его пальцы, из-под кожицы угрожающе проглянули темные шипы. «Он признает только сеньориту», — с преувеличенной скорбью поджал губы Бенгальд. «Во дворце его высочества Кандирда уже был несчастный случай. Пострадала его фаворитка». «Тогда вам, сеньорита, придется поехать с нами», — немедленно принял решение Анлер, пропустив мимо ушей сообщение о пострадавшей. «Пересаживайтесь в коляску. Вещи брать не нужно. Мы вас всем обеспечим». «Но это мой личный секретарь», — возмутился принц. «Я не отпущу ее одну». «С нами, сеньорите, абсолютно ничего не грозит», — безапелляционно отрезал Анлер. «Поезжайте следом. В зеленом доме вас будут ждать». И Лиру, выскользнувшую из кареты с Уэллином в руках, мигом подхватили и бережно усадили в плетеное кресло двуколки. Эльф-кучер тотчас крикнул лосю что-то отрывистое, тот рванул с места со скоростью ветра, и очень скоро кареты принца вместе со всеми сопровождавшими остались где-то позади. «Дьявол!» — рычал и ругался от отчаяния принц, глядя, как исчезает вдали, в легких клубах пыли, его секретарь. «Не эльф, а бандиты с большой дороги! Почему мы не отдали им эту проклятую грушу в корзине? Как ты допустил, Бенг, что Илли вылезла наружу? Ведь она сидела с твоей стороны!» «Просто допустил», — стараясь не смотреть на брата, примирительно сообщил Бенгальд. «Даже дверцу сам распахнул. Пойми, глупо было бы ссориться с ними в такой момент. К тому же всем известно, несмотря на все свои каверзы, эльфы всегда держат слово и никогда не оскорбят девушку. И Илли это отлично знала, потому так спокойно и пошла с ними». «Да она вообще слишком смелая!» От отчаяния Кандирт со всей силы стукнул кулаком по обивке диванчика. «Ты просто не знаешь. Когда ночью мы на коне уходили от погони вниз по склону, она даже не ойкнула, только вцепилась в меня и молчала. Дьявол! Бенг, ты видел эти противно смазливые рожи лесников? Как ты думаешь, быстро они рассмотрят, какая она необыкновенная?» «Не думаю». Пряча улыбку, миролюбиво заметил его высочество третий. «Ты же не сразу рассмотрел? Тем более, к ней сейчас никого Уэллин не подпускает. Я думаю, она правильно делала, что все время его в руках держала. Видел, как к нему Тинурвиэль свои ручонки протянул?» «Лучше бы Уэллин его вспомнил», — горестно вздохнул принц. «Тогда Илли бы с нами осталась. А насчет того, что рассмотрел... Я вот тут нашу с ней первую встречу вспоминал. Я ведь никогда не заговариваю с сеньоритами, рыдающими на лавочках, а с ней почему-то заговорил». «Так она плакала? А отчего?» Не стал скрывать своего интереса Бенгальд. «Не хотела становиться моей фавориткой. Как глупо все иногда случается, Бенг. Ведь я, дурак, тогда пообещал себе, что ни за что ее не выберу и друзьям запрещу». «Тебя вела рука Пресветлого Духа». Нашел сомнительное утешение старший и посмотрел на принца пристальнее. «Меня сейчас другое интересует. А почему это ты не выскочил из кареты и не помчался догонять их на своем урагане? Я только приготовился тебе запретить. Неужели настолько остепенился?» «Все-то ты замечаешь». Кандирт попытался перевести все в шутку, но взглянул в подозрительно сузившиеся глаза брата и обреченно признался. Вчера вечером спрыгнул с коня и попал ногой на камушек. Больной? Именно. Да не волнуйся, я сразу позвал Бунзона. Он мне мазь наложил и туго забинтовал. Но взял слово, что на коня я до самого леса не сяду. Иначе обещал рассказать ее величеству. Просто ступить некуда, вокруг одни ябеды. Зато ехать будем без остановок. Сейчас дам команду, чтоб Гарстон выслал людей за сменными лошадьми. А через пару часов в окно кареты заглянул раскрасневшийся от скачки и солнца Седрик. «Кант!» — озабоченно крикнул он. «Там на обочине шатер! Эльфийский!» Первые минут 10 после того, как оказалась в эльфийской коляске, Илли устраивалась поудобнее. Устраивала Уэллин и радовалась, что теперь он сможет вбирать в себя столько солнца и свежего воздуха, сколько захочет. А потом постепенно успокоилась и задумалась. Нет, не о том, куда ее везут. Это ей и так теперь понятно. В Пресветлый лес куда же еще? Раз Анлер попытался взять Уэллин, он явно в курсе, что с ним происходит и что нужно делать. Но вот воспоминание о том, как небрежно он разговаривал с принцами и каким тоном ими командовал, вызывало легкое раздражение. Все же он и сам виноват, что не пожелал оставить хоть сколько-нибудь внятных инструкций. И нечего теперь срывать раздражение на принцах. А Кандирт так трогательно пытался ее защищать. Он вообще последние 2 дня такой покладистый. Хотя она давно поняла, что если принцу объяснить все по-хорошему, то он мгновенно становится очень сговорчивым. И вообще, она чиновник его высочества на жаловании, и увозить ее вот так беспардонно было со стороны Анлера очень невежливо. Как интересно посмотрел бы сам Тинурвиэль, если кто-то прискакал и увез его камердинера. И она вовсе не намерена никому спускать такое обращение, поэтому будет молчать только до первого привала. Первый привал случился примерно через час. Коляска резко свернула в сторону и остановилась перед белоснежным шатром. «Уэллин, можешь оставить тут. Иди умойся и перекуси, пока мы запряжем свежее животное». Равнодушно скомандовал Иллири возница, но она уже твердо решила, что слушать будет только собственную интуицию. «Я его никому в последние дни не оставляю», — сообщила синьорита кротко. «И ночью ставлю возле постели, поэтому возьму с собой». К удивлению девушки, эльф и не подумал спорить. Спрыгнул с коляски и подал синьорите руку. А едва она ступила на травку, сразу отвернулся к своему лосю и словно забыл про спутницу. Но ей и не нужно было его внимания. Все мысли Илли были о том, чтобы такое убедительное сказать Анлеру и как его уговорить хотя бы весточку для друзей оставить. В первой части шатра стоял легкий столик, и за ним быстро работали вилками 3 эльфов, поглощая какой-то салат. Один из них небрежно указал девушке на занавес, закрывавший вход в отгороженную часть шатра. И Илли также молча прошла туда, не выпуская из рук Уэллин. Да и не о чем ей пока с ними разговаривать. Вот пусть сначала Анлер появится. Она очень надеялась, что за время перегона у него появилась к ней хоть пара вопросов. Устройство умывальни и прочих удобств понравилось Илли простотой и разумностью. А наличие чистых полотенец, стопки одежды и легкой соломенной шляпы с завязками убедило в том, что они и впрямь собираются предоставить ей все необходимое. Однако переодеваться девушка не стала. Лишь повесила за спину шляпку и отправилась перекусить. И снова наткнулась на учтивое, но молчаливое обращение спутников. Один быстро водрузил на тарелку девушки горку салата, второй поставил перед ней маленький горшочек, пахнущий грибами. Третий подал вилку и подвинул плетенку с румяными булочками и кружку с напитком. «А где Анлер Тинурвиэль?» Приступив к еде, вскользь спросила Иллира, и ближайший красавчик не сразу успел спрятать мелькнувшую на губах понимающую усмешку. «Передайте ему», — правильно растолковав для себя эту гримасу, также мягко сообщила синьорита. «Что я забыла забрать из кареты бутыль с росой. Если у вас нет росы, придется ждать отряд принца». «Зачем тебе роса?» Анлер появился в шатре подозрительно быстро. И у Илли мелькнула мысль, что он специально прячется от нее где-то поблизости. «Росой я поливаю свой Уэллин», не поднимая взгляда от тарелки, пояснила Илли. «А вы свои чем поливаете?» «Дождь поливает», — туманно буркнул эльф. «А как тебе вообще пришла в голову мысль его поливать?» «Случайно капнула», — а он сразу выпил. Илли протянула руку и нежно погладила круглый бок. Я тотчас поняла, что он хочет воды. Но не могла же я давать ему воду из колодца. Кстати, мне нужно отправить весточку их высочествам. Они будут волноваться за меня. Я же им сказал, что ничего с тобой не случится. С неудовольствием буркнул Тенурвиэль, покосился на Уэллин, с досадой вздохнул и повелительно кивнул одному из своих спутников. «Бумагу и стело». «Кант, не волнуйся. Эльфы меня кормят и заботятся. Все в порядке. Всем привет. Ваша Илли». Анлер Тенурвиэль пробежал глазами записку и задумчиво прищурился, глядя вслед коляски, уносящей странную девчонку. «Как же это он сразу не понял, что его высочество не просто так кинулся защищать своего секретаря? А девчонка очень непроста. Всего за неполных пару недель так ловко втереться в доверие простодушного, но отважного и справедливого наместника восточных провинций. Нужно будет сказать младшим, чтобы вели себя поприветливее. Занятно будет посмотреть, как она на них отреагирует». Он аккуратно засунул записку в конверт, провел пальцем, сращивая разорванный край простого конверта, и бросил его на стол. В том, что люди непременно соберут и привезут в зеленый дом шатер, Анлер не сомневался ни на миг. Эльфийский шелк неимоверно ценился на территории всех королевств. «Тут письмо тебе!» Ингерт смотрел на друга и господина встревоженно. «Открывать?» «Я сам открою!» Принц резко отобрал у него конверт. «Не советую», — холодно отрезал Бенгальд. «Пусть откроет кто-то другой, но сначала нужно позвать Бунзона и проверить амулетами». «Да вы с ума сошли!» — отступил назад Кандирт и спрятал письмо за спину. «Это же от Илли!» «Откуда ты знаешь?» — засомневался Бенгальд. «Она мне бумажечки пишет», — нехотя признался принц. «На каждую пачку писем, чтобы я не путался. Очень удобно. Это ее почерк». «Давай я открою и вытряхну письмо, а ты его проверишь амулетом и прочтешь», — предложил Ингерт, и его высочество нехотя отдал конверт. К его великому сожалению, внутри была одна лишь коротенькая записочка, всего несколько слов. Но она была написана аккуратным почерком Илли с чуть наклонными вправо буквами и начиналась со слова «Канд». Бенгальд поймал понимающее переглядывание Ингерда и Седрика и понял, что друзья брата думают о том же, о чем он сам. Отныне эта записка будет храниться в кошеле младшего принца вместе с самыми ценными вещами. Белоснежные шатры встречались на пути мчавшихся колясок с неизбежностью рассветов и закатов каждые 2,5 часа. И каждый раз путников ждала легкая, но питательная еда, свежая одежда и отдохнувшие лоси. Что случалось с шатрами после того, как из них выходила Илли, девушка не знала. Коляска каждый раз уже ждала ее возле выхода и уносила вдаль, не ожидая остальных. На ночь возницы запрягали животных в коляску другого фасона. Снаружи она походила на кибитку, натянутым на каркас полотном, а изнутри имелась мягкая ложа с уходящей под сиденье кучера полостью для ног. И девушка засыпала и просыпалась под неумолчный глуховатый стук копыт. Эльфы с каждым перегоном становились все приветливее и разговорчивее. Интересовались, удобно ли ей, устраивает ли еда и не хочется ли чего-то сладкого. Но Илли всегда отвечала кротко, что все замечательно и ничего особого ей не нужно. Она и в самом деле жила одним стремлением — доехать, наконец, до зеленого дома и устроить Уэллин так, как ему удобно. К вечеру первого дня Анлер Тенурвиэль принес ей похожий на широкое ведерко стеклянный сосуд, в который предложил пересадить Уэллин. Однако едва девушка попыталась достать плод из чаши, как немедленно вернула его назад. «Он не хочет», — виновато глядя на эльфа, пробормотала синьорита. «Ему не понравилось это ведро». «А как ты это узнала?» Анлер смотрел с настороженным любопытством. «Очень просто, по аромату. Когда я его глажу, он начинает пахнуть ландышами. Легкий и приятный аромат. А если ему не нравится что-то, аромат становится другим, более тяжелым и резким». «Да, я почувствовал», — лаконично и загадочно ответил на вопросительный взгляд Анлера один из его постоянных сопровождающих. И на этом разговор закончился. Илли просто выдали другую, легкую и изящную корзинку, из которой она могла не вынимать миску, а просто отстегивать верхнюю часть. Вот против корзины Уэллин ничего не имел. И дальше ехал в ней. На второе утро девушка решилась после купания надеть эльфийский костюм, чем-то слегка напоминающий ее собственный дорожный наряд. Чуть свободноватые брюки, сшитые из тонкого, но невероятно прочного эльфийского полотна, и такая же туника по колено длиной и с рукавами по локоть, выглядели очень непривычно и вряд ли были бы одобрены тетушкой или сеньорой Павринией. Однако, с точки зрения путешественницы, оказались невероятно удобными. И сеньорита решала не мучить себя лишними догадками по поводу того, что сказала бы тетушка. Тем более, что встречаться с ней в ближайшее время Илли не собиралась. Девушка еще за год до попадания в список кандидаток наткнулась в сундучке с документами, которые разбирала по приказу тетушки, на копию купчей, по которой тетушка продала участок графа Летрайд. И с изумлением узнала, что тем пустырем, о каком ранее всегда говорила тетушка, он вовсе не был. Сгорел только дом, но осталась конюшня с коляской и парой лошадей, небольшой сад и капитальный подвал с выложенными из камня сводами, поднять над которыми новые стены не представляло особых затрат. Да и сумма в купчей стояла далеко не символическая. И потому девушка не считала себя особо обязанной чем-либо тетушке, подсчитав, что ее работа секретарем и садовником вполне окупали немудреное меню и маленькую комнатку на мансарде. Не говоря уже о долгих вечерах, проведенных с иголкой в руках за переделкой нарядов и штопкой чулок. Оставлять в шатре собственный костюм синьорита не стала. Свернула аккуратным тючком и прихватила с собой, ничего не ответив на вежливое обращение эльфов, что ее вещи приведут в порядок и вернут ей в зеленом доме. Не хватало еще, чтобы эльфы ее одежду чистили. Илли уже не один раз про себя подосадовала, что не сообразила взять с собой служанку. Но сделанного не воротишь. В зеленый дом они въехали на рассвете и прямиком направились в самый центр городка. Назван так он был в честь одного из воинов, оказавшего в незапамятные времена эльфам настолько важную услугу, что они разрешили ему поставить дом на самой границе земель на расстоянии полета стрелы от первых кустов Пресветлого леса. В благодарность за эту милость он выкрасил свой дом в ярко-зеленый цвет. И все те, кто позже селились чуть поодаль, в подражании ему также красили свои дома и домишки только в зеленые. Илли сидела на постели, поджав под себя ноги и поглядывая через раздернутые занавески наружу. Торопливо доплетала косу, на более сложную прическу в эти дни у нее не хватало терпения, когда кучер резко остановил лося. Внушительный дом традиционно зеленого цвета, возле которого стояла повозка, был окружен высокой кованой изгородью, также окрашенной зеленым, и не имел ничего общего с изящными замысловатыми домами, какие строили для себя в приграничье вынужденные общаться с людьми эльфы. И стражник, мгновенно распахнувший перед ними ворота, вовсе не был эльфом. Наоборот, он был ярчайшим представителем самой мужественной человеческой половины. Высокий и плечистый мужчина был одет в мундир личной гвардии Его Величества. Илли тихо охнула и оглянулась на свой сиротский узелок, отчетливо понимая, что переодеться в более приличествующий синьорите наряд ей наверняка уже не удастся. И тут же заметила, что из подъехавшей следом коляски выскочил Анлер Тинурвиэль и торопливо прошел мимо нее в ворота, старательно сохраняя на лице независимое и важное выражение. «Сеньорита Иллира Летрайд?» Распахнувший ворота воин уже учтиво топтался возле повозки. «Ее Величество Королева Интария Леди Лмара Дианстрейк приглашает вас позавтракать вместе с ней». «Уже иду», — убито сообщила Иллира, выпрыгнула из коляски, привычно подхватила корзинку с Уэллином и поплелась к крыльцу, сопровождаемая любезно не замечавшим ее наряда воином. О том, как встретить синьориту, а особенно ее новый наряд королева, девушка даже не задумывалась. Поняла по первым встречам, что ее величество трудно чем-то удивить или смутить. Зато невероятно смутилась сама, когда торопливо идущая навстречу королева неожиданно встретилась ей в маленьком уютном холле. «Синьорита Иллира». Холёная ручка на миг приподняла подбородок личного секретаря принца, вглядываясь в ее растерянно виноватое личико. «Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, ваше величество. Прекрасно. Иллия не подумала приседать в предписанном этикетом поклоне, отлично представляя, как смешно это будет выглядеть со стороны. «Но мне нужно спешить. Всего 15 минут на купание и одевание. Позавтракаем в карете». Спорить с заявлением, высказанным таким категоричным тоном, не решился даже наблюдавший за этой сценой Анлер Тинурвиэль. «Свою корзинку поставь тут. Дигон посторожит». «Анлер Тинурвиэль, сколько сопровождающих вы позволите взять с собой синьорите?» «Двоих, не больше!» — услышала увлекаемая служанками за дверь купальни синьорита ответ Анлера, похожего скорее на скрип немазанного колодезного ворота. «Да, похоже, ее величеству пальчик в рот не клади». Озадаченно восхищалась Эллира, пока расторопные служанки с невероятной скоростью купали, наряжали и причесывали ее. Девушка даже спорить не стала против дорожного костюма для верховой езды, невероятно похожего на ее собственный. Вот только изготовленного из замши и шелка высшего качества, серо-жемчужного цвета и с филигранной вышивкой точно того же оттенка, что и сама ткань. Да и невозможно спорить против вещей, которые она непременно купила бы сама, если бы у нее в тот момент водились такие деньги. Служанки королевы свое дело знали. Вряд ли прошло более четверти часа, а синьорита-секретарь уже стояла в знакомом холле, сжимая в кулачке ручки знакомой корзины и чувствуя исходящий из нее успокоенный аромат. «Умница!» — одобрительно кивнула королева, выходя из соседней двери, уже переодетой в костюм, как две капли воды, похожие на наряд синьориты-секретаря. Лишь цвет был синевато-стальной. Да на груди королевы висел на черненькой серебряной цепочке старинный артефакт. Один из трех вручающихся в королевстве лицам, принимающим верховную власть. Возле ворот королеву ждала не ставшая привычной для Илли повозка, а ее личная карета. И уступка эльфам была лишь в запряженных в нее лосях, да недовольном такими переменами вознице. За три дня пути Иллира понемногу привыкла к своим возницам, сообразила, что их всего трое, и они меняются на каждом перегоне. Девушка даже начала уже их понемногу различать. Вот сейчас на кучерском месте сидел тот самый, что умел, подобно Илли, отличать, в каком настроении у Эллин. Хотя девушка и подозревала, что методы у него свои собственные. «Прошу!» Стремительно обогнав шагавшую впереди королеву, распахнул дверцы кареты высокий немолодой сухощавый мужчина в так хорошо знакомой серебристой накидке верховного мага. «Знакомьтесь, это придворный маг магистр Транбиус». Кивнула синьорите на него королева и полезла в карету. «Он идет с тобой в лес вторым сопровождающим». «А кто первым?» Боясь поверить своим догадкам, осторожно спросила Илли, надежно устроив в уголке дивана корзинку и присев рядом. «Садись хорошо, а то не удержишься. Они гоняют, как сумасшедшие». Бесцеремонно прижала синьориту к спинке сиденья ее величество и сунула ей в руку вынутый из маленькой корзинки пирожок и похожий на походную фляжку стеклянный стакан с носиком, наполненный, судя по цвету, молоком. «А вторым сопровождающим буду я». «Или ты имеешь что-то против?» «Наоборот», — не думая ни секунды, выдохнула Иллира. «Если вы будете со мной, то можно не бояться, что они меня проведут. Все-таки я не настолько сведуща в их ловушках и интригах». «Слышал, Транбиус, какого мнения эта синьорита о своей королеве?» Едко осведомилась королева у молчаливо изучающего Иллиру мага. И вдруг искренне рассмеялась. «Теперь я верю, что стоило так гнать лошадей, чтобы успеть сюда раньше эльфов. Думаю, синьорите секретарю не нужно долго объяснять, почему я так спешила». «Не нужно». Отстраняя походный стакан, кротко отозвалась синьорита и, понимая, что сдает сейчас некий экзамен, устроенный специально для мага, тихо добавила. «Определенно, тут есть преданные вам люди, которые следят за передвижениями эльфов и подают знак. Ну а дальше все просто. Достаточно соотнести количество блондинов, скорость и направление, куда они ринулись так поспешно». «Тогда быстро объясни, в чем проблема с Уэллином, потому что ехать тут всего несколько минут. Далеко нашу карету не пропустят». Строго глянули на Илли проницательные черные глаза. «Он начал расти. И его, как я думаю, нужно посадить. Но вряд ли он выживет в любом месте. А судя по тому, как носился со мной в пути Анлер, у Эллины не настолько распространенное растение, чтобы они могли себе позволить допустить его гибель». Быстро отчеканила синьорита самые главные из причин, которые выбрала в долгих раздумьях во время этой бешеной скачки. И только после этого сочла для себя допустимым поинтересоваться о судьбе друзей. «А у вас есть сведения, далеко еще отряд их высочеств?» «Прибудут к завтрашнему дню». Непонятно почему в голосе королевы проскользнула еле уловимая досада. «Хотя тоже едут днем и ночью».